Глава 87. «Они только что прорвали кордон в районе Бедингема», — сообщил Грейсу инспектор дорожной полиции Джим Робинсон, — «и движутся в западном направлении, по шоссе А-27. Еще мили они могут свернуть направо к Льюису, либо налево к деревне Кингстон. У нас там есть кто-нибудь? Патрульный на мотоцикле? Он может успеть вовремя? Мотоциклисту там нечего делать». В одиночку не справиться. Нам нужно взять их в клещи. Хорошо, хоть машина у них не гоночная, их можно догнать. Нам нужны как минимум 4 машины. Где сейчас ближайшие? 2 направляются к пересечению шоссе А-23. Одна выехала из Льюиса, должна быть на месте через 4 минуты. Вторая из Шрайма. Будет через 3 минуты. 2 стояли наготове у полицейского управления. Еще одна выехала из Хайвордс-Хит. Расчетное время прибытия — 2 минуты. Вертолет еще ведет наблюдение. Он прямо над ними. Грейс закрыл глаза и мысленно представил себе маршрут. Кем бы ни были преступники, а он не сомневался, что, по крайней мере, один из них — убийца, они просчитались, выбрав именно ту дорогу, по которой он ежедневно ездит на работу. Эта дорога знакома ему, наверное, лучше любой другой на свете. Он знает там каждый поворот, каждую выбоину, к тому же они на лендровере, и хотя земля еще не успела просохнуть после непрерывных дождей, там масса мест, где можно свернуть и ехать напрямик проселком, если они захотят. — На всякий случай нужна парочка внедорожников, — сказал Грейс. — Постарайтесь подогнать их поближе к пересечению А-27 и А-23. Он посмотрел на часы. — 1:45. Вторник. Сейчас на шоссе оживленное движение, и другие машины станут серьезной помехой. В последние годы полиции и так частенько достается за отчаянные погони, порой влекущие с собой гибель невинных людей. Значит так, сейчас надо как следует позаботиться о безопасности окружающих. Лучше всего зажать преступников в коробочку. Машина впереди, машина сзади и по одной, слева и справа. Образцовое сдержание. Хэппи-энд. Только не слишком много он их видел, с тех пор, как, повзрослев, перестал верить в сказки.